«Так скроемся подальше», — сказал Сен-Люк. «О, будь спокоен», — отвечала Жанна. «В этом отношении нам бояться нечего. Мы скроемся как нельзя лучше. Ты не знаешь Меридора с его высокими дубами, похожими на колонны храма, сводом, которому служит само небо? Ты не знаешь его бесконечных аллей ленивых рек, текущих летом под мрачными арками зелени, а зимой под слоями сухих желтых листьев? Ты не знаешь огромных прудов, полей, засеянных рожью, цветников, мягких лугов и маленьких башен, населенных тысячами голубей, летающих и воркующих, подобно пчелам вокруг улья? Но это еще не все, Сен-Люк. Посреди всего этого царица этого маленького царства, очаровательница этих армидных лесов, прелестная, добрая, несравненная Диана, алмазное сердце в золотой оболочке. Вот ты полюбишь ее, Сен-Люк. Я уже люблю ее за то, что она тебя любила. Я уверена, что она и теперь еще любит меня и всегда будет любить меня. Диана постоянно в своей дружбе. Можешь ли ты представить себе, какую счастливую жизнь будем мы вести в этом гнезде из цветов, которые распустятся с наступлением весны? Диана управляет домом своего отца, старого барона. Следовательно, о его приеме заботиться нечего. Он старый воин времен Франциска I, некогда сильный и храбрый, теперь слабый и кроткий, сохранивший одно воспоминание о прошедшем, о победителе при Мариньяне и побежденном при Павии, питающий одну привязанность в настоящем и одну надежду в будущем, любовь к Диане. Мы можем прожить в Меридоре так, что он и знать того не будет, а если и узнает, так он будет нам рад как нельзя более. Стоит только слушать его, когда он будет говорить, что Диана — очаровательнейшая девушка в мире, и что Франциск I — величайший полководец в истории. «О, это прелестно!» — сказал Сен-Люк. «Только я предвижу частые ссоры. С кем? С бароном. За что? За короля Франциска I? Нет, я, пожалуй, соглашусь с ним в этом. Но что касается очаровательной девушки...» «Да ведь я твоя жена, не девушка». «И то правда», — сказал Сен-Люк. «Можешь ли ты представить себе наше блаженство?» — продолжала Жанна. «С утра мы выйдем в лес из маленького павильона, в котором будем жить. Я знаю этот павильон. Две башенки связаны зданием, выстроенным во времена Людовика XII, очаровательной архитектуры. Он тебе понравится, а из окон спокойный вид на бесконечный лес, в темных аллеях которого гуляют олени-лань, поднимающие голову при малейшем шуме. С противоположной же стороны обширный вид на золотистые поляны, население из жилых домиков с красными кровлями, на Луару, искрящуюся при солнечных лучах и покрытую челноками. Потом в трех лье от нас будет озеро с лодками. У нас будут свои лошади, свои собаки, с которыми мы будем охотиться в больших лесах, между тем, как старый барон, не зная о гостях, будет прислушиваться к отдаленным звукам охотничьих рогов, к лаю собак, и будет говорить: «Слушай, дочь моя, слушай!» Точно будто Астрея и Флегетон охотятся. «Пускай охотятся, добрый папенька», — ответит ему Диана. «Скорей, скорей, Жанна», — сказал Сен-Люк. «Я хочу сейчас уже быть в Меридоре». И они погоняли лошадей, которые часа два скакали без отдыха. Потом мало-помалу умеряли бег, и молодые люди опять вступали в разговор или обменивались поцелуями. Таким образом, они доехали до Манса, где почти совершенно успокоенные пробыли целый день. Еще одна счастливая станция на счастливом пути их. С твердым намерением прибыть в тот же вечер в Меридор, они на следующий день въехали в песчаные леса, простиравшиеся в то время от Геселара до Экомуа. Прибыв туда, Сен-Люк считал себя уже вне всякой опасности, зная то пылкой, то ленивый нрав короля, который по расположению духа либо отправлял за ним в погоню 20 курьеров и 100 стражей с приказанием привести его живого или мертвого, либо вздыхал, потягивался и ворчал, зевнув: «О, изменник Сен-Люк, не знал же я тебя!» А так как за ними не было никакой погони, то было очень вероятно, что Генрих III находился не в первом, а во втором расположении духа. Так думал Сен-Люк, оглядываясь по временам на пустынную дорогу, где незаметно было ни малейшего преследования. «Я уверен, — думал он, — что вся гроза разразилась над бедным Шико, который, несмотря на всю глупость, а может, по причине этой глупости, дал мне очень хороший совет. Я отделаюсь какой-нибудь более или менее остроумной анаграммой». И Сен-Люк вспомнил странную анаграмму, которую Шико сочинил на него, когда он был еще в милости. Вдруг Сен-Люк почувствовал, что жена схватила его за руку. Он вздрогнул. Движение ее не походило на ласку. «Что с тобой?» — спросил он. «Смотри», — сказала Жанна. —